Глава 12. «Что ж, капитан Горел, у меня к тебе важное и ответственное задание». Подхватила я солдатский тон, а потом поинтересовалась таинственно. «Ты готов?» «Всегда готов, моя леди». Глаза на это сверкали от предвкушения, и тем приятнее было обломать этого наглеца. «Тогда полезай на эту яблоню и принеси мне яблок. Только лезть нужно на самую верхушку и сорвать самые крупные и спелые». Серьезным тоном выдала я, но губы так и норовили расплыться в улыбке. «И смотри, чтобы никакой халтуры, мне отсюда все видно». «Вы таким образом избавиться от меня хотите?» — прищурился капитан. «Думаете, я свалюсь с самой макушки и сломаю себе шею? Таков план, да?» «Уверяю вас, леди, есть способы и понадежнее». «Отставить болтать, капитан! Леди изволят похрустеть яблоком». «Вкусы леди весьма специфичны», — покосил на меня глазом Нейт и нехотя ухватился за кряжистый ствол. «О, Нейт, не разочаровывай меня», — продолжала я кокетничать, а мой желудок требовательно просить пищи. Звуки его урчания разносились по всему парку, и свалить их на работавшего неподалеку садовника, увы, не получалось, ввиду полнейшей неправдоподобности. «Только ты сможешь спасти меня от голодной смерти. Тебя ведь для этого ко мне приставили». «Тише!» — вдруг шикнуло на меня, так и не начав восхождение. «Слышите?» Указывать даме на ее маленькие несовершенства некультурно. Я насупилась и сложила руки на груди. Яблоки на верхушке так и молили, чтобы их хоть кто-то сорвал. Но мой охранник, к сожалению, не торопился. «Другой звук!» Горло вдруг с непривычно серьезным видом подошел ко мне и прикрыл собой. Правда, отчего, я так и не поняла. «Слышите? Там!» Он махнул рукой в сторону кустов, и я застыла и принялась до рези в глазах вглядываться вдаль, туда, где ухоженный парк плавно переходил в дикий лес. Послышался шорох, ветки кустов задрожали, а потом, к моему ужасу, из них вылез кабан. Хрюкнул, встряхнулся, поводил влажным коричневым рылом в стороны и остановил взгляд красных маленьких глаз примехонько на мне. «Твою мать!» — припечатала я даже слегка разочарованно. «Мол, да что ж за жизнь-то такая? Нигде покоя нет, еще и заслуженный обед откладывается. О том, что я вроде как леди, напрочь забыла». «Быстрее на дерево!» — скомандовал мой капитан сквозь зубы и стал аккуратно подталкивать меня ближе к яблоне, пока кабан на нашу удачу впал в задумчивость и никаких активных действий не принимал. «Забирайтесь», — пропыхтел Нейт, поднимая меня за талию. Я повисла грудью на нижней ветке и принялась бесполезно и беспорядочно молотить ногами в воздухе. Широченный подол платья к занятиям альпинизма не располагал, и как следует задрать ногу не получалось. «Нейт», — пропищала я, и тот принялся активно помогать, почему-то подпихивая меня ладонями именно под нижние 90. Но этот незначительный в сущности промах я решила ему простить. В той ситуации было не до церемоний. Наконец мне удалось передвинуться ближе к стволу и за него ухватиться, а ногой опереться о сучок. Кабан, видимо, смекнул, что добыча уходит прямо из-под носа, и с диким визгом бросился в нашу сторону. Копыты ударяли о землю, выбивая из нее клубы пыли. Темно-бурая длинная шерсть развивалась на ветру, а клыки таких размеров, что подошли бы скорее мамонту, обещали сделать из нас шашлык. То есть качественно нашпиговать наши внутренности на эти природные шампура. Я стала суматошно карабкаться наверх, царапая руки и наверняка обрывая нежную, не предназначенную для подобного ткань платья. Хорошо, хоть выше от земли ветки у яблони росли толстые и расходились в разные стороны. Лазай не хочу. Раздолье для спасающихся от внезапной смерти. «Нейт, быстрее!» — командовала я, хотя капитан и без того уже находился выше, еще и мне помогать умудрялся. Бах! Ствол содрогнулся от мощнейшего удара. Не знаю, как яблоня устояла или хотя бы трещину не дала. Моя нога соскользнула, и я бы полетела вниз прямо на гостеприимно подставленные клыки кабану, если бы Горел не ухватил меня в последний момент за руку. Меня качнуло и припечатало к стволу, который я, воспользовавшись моментом, обхватила руками и ногами, самой себе напоминая коалу. Нейт, видимо, для пущей надежности перебрался на мою ветку и дополнительно придавил с собой со спины. Так мы и стояли. Он, ствол и я, зажатые между ними. «Сделай же что-нибудь, капитан!» — прохрипела я, пытаясь прийти в себя. Зубы выбивали дробь, а сердце колотилось где-то в районе горла. Внизу бесновался дикий вепрь, больше похожий на доисторического, судя по размеру клыков. И все, что нас отделяло от неминуемой смерти, это жалких 1.5 метра высоты, да везение, что оставалось пока еще на нашей стороне. «Я и так прикрываю вас собой, вам мало?» — возмутился Горл, но как-то вяло. Видимо, и ему ситуация оптимизма не добавляла. «Скоро этот саблезубый кабан уронит дерево, и тогда нам точно конец. Ты заметил, как у него горят глаза? Это нормально? И вообще, откуда он тут взялся? У вас в лесах еда закончилась?» Болтала я без умолку, лишь бы не думать о скорой кончине. «Ты держишься?» — перебил меня Нейт. «Да. Капитан, что будем делать? Может, на помощь позвать? Нейт!» — спохватившись, ахнула я. «Там же еще садовник был. Ты видишь его?» «С ним все в порядке. Ллойд успел забраться на рибозу, пока кабан был сильно занят нами». Сноска. Дерево, сильно похожее на нашу березу. «Держись крепче, я сейчас отпущу тебя». «Что? Зачем? Горл, я приказываю ни за что не отпускать меня». Я разнервничалась, а оттого всякая колесица сама собой выскакивала из моего рта. «Только попробуй, и я скажу герцогу, что тебя надо уволить. Ты профнепригоден». «Тише, моя леди». Он вдруг нежно провел по моей щеке согнутым пальцем. «Все будет хорошо. С одержимым вепрем я точно справлюсь». Уверенно пообещал Нейт, и я почувствовала коснувшуюся спины прохладу, поскольку мой страж уже оставил меня и сосредоточился на кабане. «Не надо», — только и прошептала я, сильнее вдавливаясь в ствол яблони. Усилием воли отлепила щеку от шероховатой коры и увидела, как Горл сыпет что-то сверху на холку животного. Белый порошок красиво искрился в воздухе и пылью оседал на грязно-коричневой шкуре кабана. Тот отвлекся от яблони, обиженно взревел, а потом внезапно свалился на земь, да так и остался лежать бездыханным на вскопанной им же земле. Вот и все. Нейт спрыгнул вниз, поддел тушу кабана сапогом и позвал. «Можно слезать, моя леди. Кабан больше не опасен. Прыгайте, я вас поймаю». «Ты надежно убил его? Он точно не восстанет. Я уже ничему не удивлюсь», — пробормотала самой себе. «Усыпил. Нужно будет вызвать специалистов, чтобы проверили животное. Ведь кто-то натравил его на поместье». «Леди предпочитает остаться на яблоне?» Капитан вздернул бровь и в этот момент совершенно не был похож на простого охранника. Слишком уж много самоуверенности и нахальства. Кого же все-таки приставил ко мне герцог? «Сейчас! Только руки расцеплю! Пальцы, знаешь ли, зажались!» И действительно, руки, нашедшую опору в дереве, никак не хотели его отпускать. Пальцы словно каменные облепили ствол яблони, и чтобы обратно расслабить их, пришлось приложить немалые усилия. Мне показалось, я даже слышала хруст суставов. «Ты готов, Нейт?» «Всегда готов». Залихвастки улыбнулся он, и я, зажмурившись, сиганула вниз. «Поймал», — шепнул капитан мне на ухо, а потом чуть расслабил железную хватку, и я медленно сползла по его телу вниз, машинально отметив твердость солдатских мускулов. Подрагивающие ноги коснулись земли, но капитан не спешил отпускать меня. Да и я, если честно, не рвалась на свободу. Любовалась завороженной аквамариновым светом глаз, расширившимися от адреналина зрачками, впитывала такое уверенное тепло чужих сильных рук. А главное, он героически победил страшное чудовище. «Спасибо», — разлепила пересохшие вдруг губы. «Нужно идти», — негромко заметил Нейт. Я кивнула, а он вдруг подхватил меня на руки и понес в сторону поместья. «Что ты делаешь?» — задохнулась я. «Несу на руках свою леди. Устав этого не запрещает». «Нейт», — я покачала головой, но поддалась этой слабости. В конце концов, Горл единственный, кто тут сразу же отнесся ко мне по-человечески, и я не могла отказать себе в такой малости, как позволить кому-то позаботиться о себе. Я маленькая, слабая девушка в затруднительном положении. Мне просто жизненно необходимы поддержка и забота. Тем более, такая бескорыстная. Капитан, на удивление, не запыхался. Вот что значит здоровый образ жизни и полезное питание, безо всяких там консервантов и канцерогенов. Деревня, свежий воздух, натуральные продукты и вуаля! Даже простой охранник становится мужчиной мечты. Садовнику, тоже уже слезшему с дерева, Нейт приказал позвать стражу, чтобы те охраняли тушу вепря, пока следователи не подъехали. И садовник, как ни странно, послушался, даже поклонился перед тем, как быстрым шагом устремиться к поместью. Горл занес меня в комнату и оставил приводить себя в порядок. Сам же отправился разбираться дальше. «Без меня из комнаты не выходи», — строго наказал на прощание, поправ все правила приличия, а я отчего-то не стала его поправлять. «Леди!» — Санни всплеснула руками. «Вы что, по деревьям лазали? Или вас стая диких кабанов гоняла?» «Откуда ты знаешь?» — я с подозрением уставилась на горничную. Неужели перемены в ее отношении мне показались, и она замешана в нападении? А в то, что случившееся не было случайностью, я верила беспрекословно. Вряд ли Нейт мог ошибиться. Он тут местный, в отличие от меня, и говорил вполне уверенно. «А после чего еще можно так чудовищно выглядеть?» — фыркнула Санни. «Платье все порвано, туфли исцарапаны и в земле, прическа растрепана. Бандитов в поместье не водится, так что вы сами нашли где-то приключение. Идемте, помогу вам переодеться».